Никер сорвал с себя берет и вонзил пальцы в шевелюру. «А ваш будущий муж знает о ваших ГМ-увлечениях?» – выдавил из себя поэт. «Нет еще, я не успела ему рассказать. Слава многоединому!» – искренне воскликнул Никер и воздел руки кверху. «Почему вы так говорите?» – встревожилась Эмилия. «Что вы имеете в виду?» Никер молчал и лишь смотрел на рисунок. «Я, пожалуй, объясню». Я отложил свиток в сторону. «Никер просто переживает за исход нашего дела. Дело в том, Эмилия, что я собираюсь обменять вас на ящик гвоздей. Если барон узнает, как вы рисуете, то думаю, что ваша цена упадет до половины ящика. А если Прасту станет известно о ваших шахматных способностях и желании провести турнир, то мне придется ему доплачивать, чтобы он взял вас обратно». Эмилия подняла свиток со стола и засунула обратно в рукав. В глазах девушки мелькнули слезы. «Я стою гораздо больше ящика гвоздей, господин барон. Насколько дороже?» – с интересом спросил я. «У вас есть основания полагать, что Праст заплатит больше. Сколько же с него требовать?» Эмилия встала из-за стола с явным намерением уйти, но в последнюю секунду передумала. «Вы всегда такой, господин барон, хотя да, я наслышана о вас. Не хотите сыграть со мной в шахматы?» Я оказался готов к очередной неожиданной фразе. «Потом как-нибудь. После боя у меня голова плохо соображает». Мы все-таки закончили ужин, и Эмилия ушла. Никер допивал вино и, судя по нервному покачиванию головой, время от времени вспоминал мой портрет. «Вот скажи, Арт», — наконец начал он, — «ты ведь практичный человек, но зачем ты так говоришь с женщинами? Тебе же придется рано или поздно жениться». Одна из свечей в большом подсвечнике справа от поэта потухла. «Вот именно, что придется жениться. Поэтому я жду, когда они ответят». Я одним взмахом руки отодвинул посуду в сторону и взгромоздил на стол карту. «На что ответит?» – удивился Никер. «Просто ответит. Некоторые осыпают меня бранью, другие бросаются в слезы, третьи молча оскорбляются. Никто еще не ответил так, чтобы ответ звучал подходяще моим вопросам. Впрочем, предложение сыграть в шахматы было достаточно близко. Эту ночь я провел с Вероникой. Девушка любила лежать на моем плече. Вероника почему-то тоже расспрашивала меня о женитьбе. Удивительно, что все об этом говорят в последнее время, словно такая мысль носится в воздухе. Или появление знатных пленниц так повлияло на домочадцев. «Вот вы женитесь, господин барон, а как же тогда я?» – спрашивала девушка, пытаясь заглянуть мне в глаза в темноте. «Вам ведь жена не позволит проводить время со мной. Еще рано об этом говорить». Я смотрел на половинку луны за окном. «Неизвестно, когда это случится и кто станет моей женой. Может, ей будет все равно. Может, это будет брак по расчету. Если брак по расчету, то наверняка вы выберете дочку какого-нибудь герцога, не меньше», — вздохнула Вероника. «Мне жаль, господин барон, жаль, что я не дочь герцога. Мы бы с вами поладили. Я выехал рано утром, когда почти все спали, кроме часовых, а солнце еще только зацепилось за верхушки деревьев. Я гадал о том, чем руководствовался дядюшка Вилли, когда решал, что пришло время приобщить меня к очередной тайне. Может быть, он считал, что я готов и смогу пережить полагающееся испытание, или просто стал мне больше доверять». Вигналийский лес начинался примерно в 10 милях от замка Лига. Одиночество путешествия скрашивал воронок, который то и дело проносился на бреющем полете над моей макушкой. Я не управлял им, а временно отпустил на волю. Когда показались первые деревья леса, мое дыхание невольно участилось. В Вигналийском лесу нет ничего хорошего, это гиблое место, но мне предстояло зайти в его самое сердце, точнее, в одно из сердец. Я привязал коня к одиноко стоящему дереву. Еще не хватало, чтобы моего буцефала сожрали или разорвали на куски. Обитатели леса обычно не покидают своих владений. Воронок приземлился на мое плечо. 15 фунтов живого веса – это нелегкая поклажа. Я постоял несколько секунд у кромки леса, настраиваясь на грядущие трудности, и шагнул в темноватый просвет между деревьями. Сначала все шло нормально. Мне попались лишь несколько обычных рыжих белок и толстый хвост гигантской белой змеи. Голова присмыкающегося скрывалась где-то в чаще и никак не отреагировала на мое появление. Я невольно схватился рукой за обманку, болтающуюся на шее. Плоский темно-зеленый круг размером с ладонь казался слегка мягким, будто пластик. По сути, обманка – это голем, изготовленный одним из знакомых дядюшки Вилли. Необычно обладать големом, который не двигается, но умеет создавать иллюзию того, что его владелец вовсе не человек. По мере моего продвижения ко второму северному, дела начали ухудшаться. Мне повстречался быстрый и ловкий голем, похожий на леопарда и очень опасный из-за своей скорости. Дядюшка Вилли не умел изготавливать таких. Еще я столкнулся лицом к лицу с кем-то, напоминающим громилу без доспехов. Он прошествовал на расстоянии вытянутой руки от меня, ломая ветки. Надо сказать, что в тот момент я прижался к дереву и изо всех сил сжимал меч, словно он мог бы мне чем-то помочь. И напоследок мимо меня важно прошел саблист, двуногое чудовище, оснащенное саблями вместо рук. Эти сабли были не из металла, но по прочности не уступали стальным. Я бы хотел узнать секрет их изготовления. Второй Северный представлял собой бункер-фабрику по автоматическому производству големов в целях поддержания их популяции на постоянном уровне. Родичи дядюшки Вилли собирались долго держать Вигналийский лес под контролем и понастроили здесь несколько таких фабрик. Когда-то я думал о том, чтобы очистить лес, но пришел к выводу, что потери будут чудовищны. Даже поджигать деревья опасно, вдруг лес выгорит, а големы уцелеют и расползутся по округе, утратив естественные границы обитания. Поразмыслив, я оставил Вигналийский замок и перебрался в Лига. Второй Северный выглядел как лесной холм, поросший травой и кустарником. Мне пришлось порядком потрудиться и смести груду прошлогодних листьев, прежде чем обнаружился кодовый замок. Не знаю, из камня он был сделан или нет, но мои пальцы ощутили твердость и прохладу, когда нажимали на 12 знаков цифр, напоминающих треугольники, вписанные друг в друга. Автоматическая дверь открылась наружу. Мне уже приходилось заглядывать в бункер, когда мы с дядюшкой Вилли проверяли коды, но я еще ни разу не был внутри. Белая лестница, собранная из пластикоподобного материала, почти полностью гасила звук моих шагов. Воронок озирался по сторонам, но видел то же, что и я. Светлые плитки на стенах и коридор внизу. Дядюшка Вилли заверил меня, что на верхних ярусах бункера безопасно, неприятности могут начаться лишь ближе к центру, там, где находится голем, производящий боевых големов. Достигнув длинного коридора, я развернул схему, чтобы сориентироваться, ведь впереди коридор разветвлялся на несколько рукавов. Воронок теперь рассматривал плоские тусклые светильники, которые напоминали лампочки дядюшки Вилли. Я свернул направо и не успел пройти и десятка шагов, как столкнулся со стражем. Это было серое уродливое существо высотой в 5 футов и с бугристыми утолщениями на правой руке и левой ноге. Голем, очевидно, предназначался для сражений в узких коридорах бункера. Массивные конечности требовались, чтобы наносить сильные сокрушающие удары сверху и снизу. Страж остановился, наклонил приплюснутую голову и принялся разглядывать меня маленькими глазками, защищенными массивными надбровными дугами. Я стоял спокойно, хотя мое сердце билось так часто, словно пыталось обогнать скачущие мысли. И действительно, случилось худшее. Голем потребовал пароль. Серые малоподвижные губы, будто сделанные из толстой резины, слегка шевельнулись, и из них вылетели скрипящие звуки. Нельзя сказать, что я совсем не был готов к такому повороту событий. Но одно дело – предполагать, что справишься, и другое дело – совладать с проблемой на практике. Я вернул контроль над воронком. Управление големом дает необычное, нечеловеческое ощущение. Кажется, что у тебя появляются дополнительные глаза, уши и конечности. Ты видишь себя со стороны и даже можешь дотронуться до своего тела. У меня, в отличие от местных магов, возникает чувство, будто управляешь аппаратом или машиной с помощью каких-то скрытых датчиков, установленных внутри головы. Воронок раскрыл клюв и ответил стражу скрипящим звуком, с которым мои голосовые связки никогда не совладали бы. Голем помедлил и отвернулся, утратив ко мне интерес. Чувство облегчения заставило меня убрать руку с меча. Мои мысли мигом приобрели прежний рассудительный ход. Я даже поразмышлял о том, что любопытно бы узнать, о чем думает этот страж, что творится в его энцефе. Голем удалился слегка раскачивающейся тяжелой походкой. Я двинулся дальше по белому коридору и вскоре нашел нужную мне панель, почти не выделяющуюся на фоне стен. Моя рука прикоснулась к ней, и панель раздвинулась, открыв вход в небольшую комнату, заставленную толстыми белыми полками. Возможно, когда-то здесь хранились многочисленные образцы тканей, но теперь полки скалились пустыми ртами. Следуя указаниям дядюшки Вилли, я подошел к одному из углов комнаты и взялся руками за верхнюю полку. Она легко отделилась от стены. Я осмотрел ее со всех сторон, нашел щель и вставил туда кинжал. Раздался треск, и полка расщепилась пополам. Я нашел там то, что искал. Завернутую в прозрачную пленку сухую чешуйчатую кожу и небольшую пластину с инструкциями, написанными мелким треугольным шрифтом. Тонкая кожа не производила впечатления особо прочной, но ничего нельзя сказать заранее, пока не изготовишь голема для испытаний. Я убрал находки в сумку, а потом в первый раз нарушил завет дядюшки Вилли, гласящий, что после обнаружения образца из бункера нужно убираться как можно скорее. Вместо этого я начал снимать одну за другой оставшиеся полки и искать тайники. По моим расчетам, этому бункеру должно быть больше 2000 лет, но он сохранился хорошо, ведь до сих пор функционировал. Големы изготавливались, обновлялись, а ядро этой фабрики еще не впало в маразм. К сожалению, тайников больше не было. Я осторожно вышел из комнаты и вновь оказался перед дилеммой. Последовать мудрому совету дядюшки или прогуляться по бункеру. Я не собирался заглядывать во все комнаты подряд, что чревато, но мне жутко хотелось взглянуть на главного голема фабрики. Вилли рассказывал, что этот голем может создавать других големов в больших количествах. Вот бы захватить такого живьем. Хотя дядюшка говорил, что главный голем фабрики не жизнеспособен, если лишить его возможности выполнять свои обязанности. Мне очень хотелось перевернуть здесь и в других бункерах все вверх дном, отключить фабрики или заставить работать на меня, однако проблемой было то, что дядюшка не знал все коды и пароли. Его соратники, канувшие в лету много веков назад, не доверяли ему. Пока я обдумывал, надо ли нарушить мудрый завет Вилли второй раз, и посмотреть с верхних этажей на ядро бункера, в коридоре появился еще один страж. Этот был не совсем целый, половина головы отсутствовала. На меня мрачно взирал единственный глаз. Вот уж не знаю, что случилось с этим существом, но простая мысль захватила все мои чувства. Примет ли дефектный страж пароль? Может, он вообще ничего не слышит? Основное правило выживания в моем прежнем мире гласило: берегись автомобиля. В этом мире основное правило: опасайся автономных и дефектных големов. Я не стал ждать, пока страж приблизится ко мне, и заспешил к выходу. Вот тут-то стало ясно, что такое специализированный голем на своем месте. Он только казался неповоротливым, но когда решил включиться в погоню, то разом задействовал все четыре конечности, которые отталкивались от пола, стены и даже потолка. На всякий случай я приказал воронку произнести пароль, а сам перешел с быстрого шага на бег. Это оказалось благоразумным решением. Голем ничего не услышал и не остановился. Я отправил воронка вперед, чтобы он не мешался, а сам продолжал бежать к выходу. Голем явно догонял, и уже перед самой лестницей, ведущей наверх, мне осталось только развернуться и принять бой. Страж яростно атаковал, используя правую руку, усиленную бугристым наростом. Мне пришлось маневрировать в узком коридоре, чтобы не попасть под удар. К счастью, атаки голема оказались довольно стандартными. Если бы не их потрясающая скорость, то, пожалуй, я смог бы завалить бестию, но теперь мне оставалось лишь огрызаться короткими выпадами и отступать. Лестница с каждым шагом вела меня к спасительному выходу. Если даже голем последует за мной, то окажется вне своей среды обитания и станет не столь опасным. Дверь наружу открывалась простым нажатием, и я даже не заметил в пылу боя, кто отворил ее, я или воронок. Мне удалось выскочить из бункера. Я даже успел со злорадством подумать, что пришло мое время и сейчас всыплю стражу по первое число, ведь к сражению на поверхности он явно не приспособлен. Однако голем не стал выходить. Он замер в проходе и стоял там, покачиваясь, пока дверь не закрылась. Я привалился к ближайшему дереву и отдыхал, тяжело дыша. Воронок снова сел на мое плечо и мягко прикоснулся черным крылом к шлему. Отдышавшись, я двинулся к лошади, стремясь покинуть Вигналийский лес как можно быстрее. Здравый смысл требовал анализа случившегося боя, но выводы так лежали на поверхности. В коридорах бункера мне не хватало защиты, скорости и силы. Без этих вещей вряд ли имеет смысл дергаться и корчить из себя героя. Но меня переполняли планы насчет того, как приобрести столь нужные мне способности или хотя бы компенсировать их чем-то другим. Глава 9. Никер встретил меня у входа в донжон. Мой друг явно беспокоился за исход предприятия. «Как все прошло?» – кратко спросил он. «Могло быть и хуже, но я получил образцы. Скоро их испытаем. Как Антуан?» Мы прошли в зал, где меня уже давно дожидался завтрак. В положении барона есть много приятных сторон. Ты можешь не концентрироваться на бытовых мелочах, они разрешаются сами собой, если правильно наладить процесс. Антуану уже лучше, Никер садиться за стол не стал, а просто ходил вдоль стены, иногда заглядывая в высокие и узкие окна. О ссоре он толком ничего не может рассказать, все были пьяны, но дело выглядит так, что Праст в своем праве. Наш десятник прикончил его брата без видимых причин. Праст может мстить. Тут или дуэль, или война. Он выбрал войну, зная твою прыть на дуэлях. Никто из соседей его не осудит, ибо все правильно, по кодексу. Граф уже знает о конфликте, но вмешиваться не будет. Он ведь не любит ни нас, ни Праста. Почему ты не хочешь наладить отношения с графом, Арт? В соседстве с Вигналийским лесом есть и положительное. Никер, я налил в кубок виноградный сок и взял с блюда булочку. Статус всех местных баронств неопределен из-за того, что никто не хочет помогать нам в борьбе с лесом. То ли мы подчиняемся графу, то ли нет, непонятно. Если я налажу с ним отношения, как ты говоришь, то он потребует с меня вассальную клятву. Этого хотелось бы избежать. Что делает Эмилия? Рисует, скривился Никер. Работает над сценой своего пленения. Она изобразила себя в виде квадратной лягушки, а нас с тобой, как овальных журавлей, пытающихся съесть лягушку. Предлагаю избавиться от нее как можно скорее. Еще есть новости. Я разрезал булочку надвое и положил внутрь кусок мяса так, что получился бутерброд. Да, Розалинда прислала план замка Праста и примерный распорядок его дня. Видимо, она совсем утратила надежду вернуть расположение своего бывшего любовника. План так себе, создает лишь общее представление. Но Роза требует большую награду за свои труды. Какую именно? Большую. Она не уточнила размер. Думаю, что она хочет, чтобы мы ее удачно выдали замуж, если совладаем с Прастом. Никер с удивлением смотрел на мой бутерброд. Скажи-ка, Арт, а почему дядюшка Вилли так ненавидит диэмолитов? Бутерброд получился на удивление хороший, его вкус напомнил мне о доме. Хотя я уже скучал не так сильно, как в первые дни моего пребывания в Вигналийском замке. Диэмолиты хотят убить нашего дядюшку. Но почему, Арт? Я положил бутерброд на стол. Этот вопрос уже не раз возникал у поэта, который даже не видел дядюшку Вилли вживую. Я всегда уклонялся от прямых ответов. А ты как сам думаешь, Никер, какие у тебя соображения на этот счет? Поэт перестал ходить вперед-назад, а остановился у стола и красноречиво развел руками. Почти не из чего выбирать, варианты ограничены. Почему дядюшка Вилли помогает нам? Очевидно, у него какие-то разногласия с диэмолитами. Возможно, он бунтовщик или ренегат. Будем рассуждать. Диэмолиты вторглись к нам много лет назад. Сначала они распространились везде, а потом почему-то ушли в горы. Мне всегда нравилось в Никере то, что он прислушивался к голосу разума и старался быть последовательным. Ты на правильном пути. Но почему они ушли в горы, Никер? Улыбнулся я. Как ты считаешь? Поэт пожал плечами. Может, люди-маги перехватили инициативу. Ведь диэмолиты принесли с собой Хилу. Среди нас, людей, сразу появились те, кто способен ее использовать. А может быть, в стане диэмолитов наметился раскол. Знаешь, словно бунт против короля и сложившегося порядка. Кто-то всегда хочет больше, чем имеет. Возможно, бунтовщики заключили с людьми союз. Тогда они тайно живут среди нас, как дядюшка Вилли, и поддерживают наших магов. Остальные диэмолиты засели в горах, потому что чуют, что проиграют на открытой местности. Но, конечно, они все еще очень сильны, и, разумеется, хотят уничтожить всех бунтовщиков. Отличные рассуждения. Поздравляю, они очень близки к правде. Я продолжал одобрительно улыбаться. Да, я угадал, радостно переспросил Никер. Ты все изложил очень логично. Я быстро закончил с первым бутербродом и принялся сооружать второй. После завтрака я отправил двух вестовых, к Прасту, по поводу его невесты, и к моему недругу Понци. С последним мне приходилось сталкиваться несколько раз. Тщедушный завистливый человечек, он не производил впечатления великого бойца или полководца, однако был скуп и богат. Понци враждовал с Прастом много лет, и я подумал, что такая стойкая вражда к моему врагу окажется сильнее неприязни ко мне. Короче говоря, я предлагал Понци временный союз и указывал на явную экономическую выгоду. Тот мог спокойно грабить земли Листа, пока Виконт сидит в замке у Праста и вынашивает планы по уничтожению моей персоны. Как-то Никер поинтересовался, почему мы поддерживаем хорошие отношения только с одним из соседей. Мой ответ был прост. Без земли добряка Карла я кое-как могу обойтись, а остальные баронства – потенциальная цель. Я не собирался дружить с будущими врагами, чтобы потом неожиданно ударить в спину. Такая тактика хороша для крупных феодалов и монархов, которые не заботятся о репутации. Я же выращивал репутацию прямолинейного парня, на слово которого можно положиться и который не предаст. Вперед меня вела мечта, требующая для своей реализации обширные территории, войска, магов, деньги, а также имидж определенного рода. Впрочем, на мои планы влияла не только мечта, но и договор с Вилли, который хранился в шкатулке. Сразу после моего прибытия в Вигналийский замок дядюшка предложил мне два варианта на выбор. Или я 20 лет нахожусь в статусе мальчика «принеси-подай», или беру инициативу в свои руки и действую. Второй вариант пришелся мне больше по душе. Вечером я спустился в подвал, чтобы проверить, так ли уж прочна та кожа, которую я, рискуя жизнью, раздобыл во втором северном. Дядюшка Вилли удивился, узнав, что по фабрике разгуливает дефектный страж, и предположил, что бункеру уже недолго осталось. По его словам, еще каких-то лет 500 фабрики начнут выходить из строя одна за другой. Может быть, Вилли и рассчитывал прожить столько, но я сомневался в своих силах и полтысячи лет ждать никак не мог. У меня с первого раза не получилось создать прочную кожу. Я пошел по стандартному пути тестирования, принятому у магов, и изготовил полуживую шаровидную болванку, обтянутую кожей, которую собирался проверить. Люди создали и описали бесчисленное множество болванок на самые разные случаи. Например, если требовалось разработать сустав или челюсть, достаточно изготовить лишь часть тела, чтобы посмотреть, как образец будет работать на практике. Такой подход экономит хилу. Кожу я проверял очень просто. Стрелял из плохого арбалета. Если хила никак не хотела построить тот образец, который жил в моих мыслях после того, как я изучил добытый в бункере экземпляр и ознакомился с инструкциями, то это говорило лишь об одном. Мысленный образ прочной кожи был несовершенным. Вообще же, искусство изготовления големов в этом мире выглядело очень продвинутым. Люди организовали школы, академии, университеты, где изучалась магия, творение живого из неживого с помощью хилы. Эти заведения изредка выпускали довольно сильных магов, но в целом человеческие маги были серединка на половинку. Мое преимущество перед ними заключалось в том, что, во-первых, я мыслил иначе, а во-вторых, меня учил тот, кто сам мог создавать хилу. Вторая попытка тоже оказалась провальной, как и третья. Я стал разбираться, в чем причина неудачи, и пришел к выводу, что дело может быть в форме чешуек или в их сочленении. Мне пришлось еще раз тщательно осмотреть найденный экземпляр, но он был настолько сухой, а чешуйки настолько тесно расположенными, что никак не получалось представить, как это точно должно выглядеть на нормальном живом теле. Все закончилось тем, что я принес в подвал увеличительное стекло и несколько книг, описывающих как големов, так и обычных животных. На эти книги в свое время я потратил кучу денег, чтобы сформировать более-менее приличную библиотеку. В связи с развитием знаний в области создания големов, местные ученые очень большое внимание уделяли строению тел животных, но совершенно игнорировали всякие технические вещи. Выяснилось, что только у рыб встречается 5 видов чешуи, еще 3 вида у рептилий и столько же у млекопитающих. В конце концов я решил комбинировать различные подходы и смотреть, что получится. Сами по себе чешуйки экспериментальной кожи казались изумительно прочными, но взятые вместе они плохо держали удар стрелы. Имело смысл попробовать воссоздать разные виды сочленения и протестировать их. Я начал с малого. Поднялся наверх и поручил повару доставлять мне по одному экземпляру каждого вида рыб, поступающих на кухню. Крестьянские мальчишки, дети-прислуги, получили задание найти несколько разных ящериц, змей и черепах. Я думал даже о том, что было бы неплохо раздобыть крокодила в качестве образца. Когда наступил вечер, вернулись оба гонца с положительными вестями. Праст написал письмо, в котором крыл меня отборнейшей бранью, но в конце добавил, что на обмен Эмилии согласен. Проныра Понци живо интересовался, сколько еще времени пробудет виконт в гостях у Праста, и не хочу ли я взять их замок в осаду. Я, конечно, хотел, но сил для этого не было. Кодекс гласил, что один землевладелец может напасть на другого только при наличии достаточных оснований, причем основания перечислялись. Убийство родственника не на дуэли, самовольный захват земли, нападение на чужого вассала на его территории и тому подобные ужасные проступки. Выходило, что Понци мог открыть военные действия против виконта, только объявив себя моим союзником, других причин у него не было. Я по привычке, заимствованной у дядюшки Вилли, подготовил договор. Там говорилось, что наш союз исключительно временный и длится до победы над Прастом и Листом, а Понци получает те земли Виконта, которые сумеет захватить. Мой гонец с текстом договора отбыл, когда уже совсем стемнело. Я вышел во внутренний дворик и проверил, как идут дела в кузнях. Стоял ветреный вечер. Тучи неслись так стремительно, что не успевали толком закрывать луну. Горн работал лишь в кузне, принадлежащей Мику, и выбрасывал яркие искры вместе с дымом, малозаметным на фоне тучи темного неба. Мик больше не ругал своего подмастерья. По словам кузнеца, тот проявлял изрядную старательность. Гвоздарь Юлий, копошащийся в соседней кузне, тоже ни на что не жаловался. Он делал вид, что заботливо смазывает свои машины, хотя несколько секунд назад тайком прикладывался к какой-то бутылке, которую спрятал в солому, завидев меня. «Расскажи-ка, как ты додумался до таких чудесных устройств?» Я подошел вплотную к одной из машин, чтобы полюбоваться ровными шестеренками, цепляющимися одна за другую. «Я ж уже рассказывал, господин барон». Юлий не мог стоять ровно, он вечно сгибался как вопросительный знак. «А ты еще расскажи». Юлий скосил глаза на солому, в которой таилась бутылка. «Ну, я думал о гвоздях, когда помогал своему брату строить дом. У нас их было мало, гвозди ведь дорогие. Некоторые доски связывали веревками. Держалось плохо, господин барон. А я, когда порезался о проволоку, вдруг подумал, что из нее можно понаделать гвоздей». Я кивал, изучая длинное лицо Юлия. Его рассказ постепенно пополнялся новыми деталями, а некоторые прежние подробности там уже не помещались. Кузен превратился в брата, крыша поменяла форму, откуда-то взялись веревки. Я старался запоминать все версии изобретения машины по изготовлению гвоздей. «И что, ты нигде не учился?» «Меня дядька обучил грамоте. Он писарем был, а счету?» «Счету тоже. Я умею считать, господин барон. Молодец». Я не поскупился на похвалу, хотя раз от разу все меньше верил Юлию. «Скоро придется взять его в оборот, чтобы узнать правду». Я поднялся на крепостную стену. С 10-метровой высоты открывался вид на поле перед замком, черную линию деревьев и небольшую извилистую речку. Мне нравилось смотреть отсюда. Мой замок пользовался популярностью у торговых людей, и часто днем можно было видеть, как неторопливо скользили повозки по желтым изгибающимся дорогам. Но на этот раз я не успел насладиться закатом. В каком-то дюйме от моего лица в зубец стены врезалась стрела. Ее удар был настолько мощным, что на камне появилась небольшая светлая борозда. Похоже, под стеной притаился арбалетчик. Я кинул быстрый взгляд вниз. Вроде бы никого не было видно, хотя неподалеку от замка стоял одинокий толстый дуб. Это единственное место, где мог спрятаться стрелок. Я бросился вниз по лестнице, поднимая тревогу. Выучка моих воинов оказалась на высоте. Тут же раздался громкий звон колокола, висящего в башне над воротами. Следом, резкий звук трубы. Двор тут же наполнился людьми. Солдаты гарнизона нахлобучивали доспехи. Ворота конюшни распахнулись. «Вижу его, он бежит к лесу», — заорал часовой с башни. Я хотел вернуться на стену, чтобы посмотреть, но передумал, потому что все и так было ясно. Стрелок притаился около дерева, а лошадь спрятал в полоске леса около поля. «Выпустить вепря», — скомандовал я и повторил еще раз, погромче. Солдаты, услышав приказ, попытались скрыть замешательство и подались в стороны, освобождая дорогу, ведущую от одной из больших двустворчатых дверей к воротам. Вепрь пользовался дурной славой, и, признаться, он ее заслужил. Ворота заскрипели и открылись, а отважный Алессандро отворил двери, ведущие в загон с големами. Все прислушивались к тому, как лязгнули засовы, удерживающие вепря внутри клетки. Алессандро вскоре вывел во двор невысокую гибкую тварь, чья тупоносая морда напоминала свиное рыло, а тело больше подходило для гепарда. Никто не хотел оказаться на пути вепря, специализированного автономного голема, годящегося только для того, чтобы выслеживать и догонять убегающую добычу. «Вепрь, миля», — Алессандро произнес кодовые слова, показал рукой направление и отстегнул цепь от железного ошейника. Голем большими прыжками начал удаляться от замка, чтобы атаковать любого в радиусе мили, кто будет убегать. Кроме меня, Никера, Туссиана и дядюшки Вилли никто не знал, что мои автономные големы не совсем автономные, а иногда совсем не автономные. Вилли, в отличие от обычного человеческого мага, мог управлять сразу многими своими творениями, причем делать это на больших расстояниях. За вепрем последовал конный отряд, вооруженный арбалетами и массивными щитами. Когда имеешь дело с хорошим стрелком, лучше перестраховаться. Мы сначала резво понеслись, но потом пришлось остановиться у самой кромки лесной полосы. Там голем настиг свою жертву. Я видел работу вепря несколько раз, но никак не мог привыкнуть к этому зрелищу. Голем обычно одним прыжком сбивал человека с ног или выбивал из седла, а потом принимался рвать зубами любые незащищенные доспехами части тела. Если панцирь защищал грудь жертвы, то вепрь буквально вгрызался внутрь, начиная с шеи или лица. Он не пожирал плоть, а выплевывал ее. И сейчас зрелище поверженного стрелка было столь ужасно, что я отвернулся. Алессандро отозвал голема и снова взял его на цепь. В боку у вепря торчала стрела, знак того, что арбалетчик был мастером своего дела и сумел попасть в быстро бегущего зверя. Лишь Рупрехт осматривал труп, а остальные воины разглядывали деревья, траву или стены замка, борясь с дурнотой. Наконец десятник оторвался от своего занятия и показал мне короткий меч, найденный у стрелка. Это человек Листа, клеймо его кузнеца. Рупрехт вытирал с рукояти меча кровь, которая была буквально повсюду. Я кивнул, принимая сказанное к сведению. А как арбалет? Цел? Не совсем, но можно починить. Отличная вещь. Что ж, во всем этом нашлось даже что-то положительное. Теперь у нас будет 4 хороших арбалета, а не 3. Такое оружие ценится буквально на вес золота. Однако меня обеспокоил тот факт, что виконт Лист всерьез озаботился тем, чтобы спровадить некоего барона Арта на тот свет. Следовало предпринять безотлагательные меры, чтобы этому помешать. И, похоже, налаживание отношений с магичкой будет верным шагом. Глава 10. Я обожал засады. Конечно, не те, от которых мне приходилось улепетывать сломя голову, а те, которые организовывал сам. Я послал 3 стрелков подкарауливать Праста, но то ли барон изменил своим привычкам, то ли Розалинда что-то напутала, однако он так и не пересекся с моими людьми. Впрочем, я не терял надежды подловить его. Следующий день прошел довольно плодотворно, только Эмилия приставала со своими шахматами. Она отстала только тогда, когда я показал ей аквариум с золотыми рыбками. Девушка пришла с восторг. Еще бы, в воде, украшенной речными водорослями, неторопливо плавали 4 толстеньких красавца с большими золотисто-красными плавниками. Эмилия, конечно, захотела знать, где я добыл такое чудо. У меня мелькнула мысль честно признаться, что рыбки, ну, не совсем настоящие. Возможно, это усилило бы восторги, но, с другой стороны, зачем давать лишним людям информацию о широком фронте моих экспериментов? Пришлось сказать, что рыбки прибыли из Египта. После этого мы с Эмилией обсуждали фараонов и мумий, в которых девушка явно разбиралась. Что ж, еще одно доказательство тому, что, с точки зрения местных баронов, она никогда не станет хорошей домохозяйкой, потому что слишком много знает. Зато через еще один день пришли положительные вести. Проныра Понце все-таки открыл военные действия против виконта, и Лист, узнав об этом, немедленно покинул замок Праста вместе со всеми своими магами. Я решил воспользоваться моментом и дать барону генеральное сражение. Когда мы выехали из ворот замка, наша кавалькада представляла собой запоминающуюся картину. Более 30 отлично вооруженных воинов, 2 мага, включая меня, 12 големов, из которых 10 – автономные, и 8 телег, на которых с трудом помещалось все наше барахло, полностью запрудили хлипкие дороги. Наш громоздкий багаж не утащили бы никакие лошади, и пришлось привлечь к делу 5 транспортных големов. Они выглядели как безрогие валы и могли лишь тащить тяжести, повинуясь простейшим командам. Их изготовил дядюшка Вилли по моему заказу. Валы, оснащенные выдающейся мускулатурой, на самом деле не могли обидеть и мухи. Я ведь тоже не доверял автономным големам и предпочитал узкоспециализированные варианты. Если голем создан для того, чтобы таскать тяжести, то пусть он только этим и занимается. Впрочем, существовала одна команда, которая приводила этих спокойных тяжеловесов в состояние бешенства, но ее следовало использовать только при захвате обоза противником. Я надеялся, что до этого не дойдет. Мы нагло расположились прямо напротив ворот замка Праста. Этот замок отличался от моего количеством башен. У меня было 4 башни, нависающих над крепостной стеной, и еще одна над донжоном, а тут, если подсчитать, возвышалось 7 башен, 5 над стеной и 2 над донжоном. Антуран взял на себя руководство над возведением чистокола, железных и деревянных щитов, а также сборкой переносного требушета. Десятник еще не совсем выздоровел, но стараниями Туссиана чувствовал себя значительно лучше. Люди просто панически забегали над воротами из одной круглой башенки в другую. Их ошалевшее поведение грело мое сердце. Наши арбалетчики заняли позиции за щитами, и тут же началась перестрелка. Я ожидал, что Праст вот-вот выскочит из ворот, и специально поставил конницу сзади и левее требушета на случай прямого удара по нему. Големы находились справа. Громила остался дома, а мы с Туссианом управляли подвижными двуногими големами, сильно напоминающими велоцирапторов. Этот облик – моя идея. Еще 5 сходных по виду големов были автономными. Я держал их вдалеке, чтобы натравить на врага без ущерба для моих сил. Однако Праст удивил, он почему-то не выходил из ворот. Мы уже установили требушет, уже начали загружать землей железные котлы 2-тонного противовеса, а Праста все не наблюдалось. «Где он?» – озадаченно прошептал Никер, оглядывая зубчатые стены, с которых уже свалились 2 вражеских стрелка. «Он же не собирается позволить нам стрелять по замку из требушета?» Я тоже недоумевал, хотя в голове у меня крутилась забавная мысль. «А вдруг его нет дома?» Мы тут притащили оборудование для выманивания Праста наружу, изготовились к отражению атаки, а он бродит незнамо где. Я дал сигнал к началу обстрела. Противовес тяжело ухнул вниз, разбрасывая заполнявшие его комья земли. Одновременно с этим длинный рычаг требушета взлетел вверх и послал каменное ядро в сторону замка. Вот уж не знаю, причинило ли оно какой-либо ущерб, но через крепостную стену благополучно перелетело. «Может, он струсил?» – предположил Никер, провожая взглядом второе ядро. «Ведь мы у него человек 10 выбили, не меньше». «Больше», я обернулся к Рупрехту и крикнул, «сделай погорячее». «Сейчас», Рупрех взмахнул рукой в кожаной перчатке, показывая, что понял команду. Третий снаряд представлял собой каменное ядро поменьше, завернутое в горящие пропитанные маслом тряпки. «Если он и после этого не вылезет, тогда уж не знаю». Белый блестящий шлем смотрелся непривычно на голове Никера. Ему больше подходили береты. Вражеские стрелки отстреливались вяло. Луки были бесполезны, а только очень хорошие арбалеты могли послать болт на такое расстояние. Антуан даже распорядился использовать лишь 4 наших лучших арбалета, чтобы экономить стрелы. Ракшан оказался одним из счастливчиков, кому досталось такое оружие. Новобранец проявил себя на редкость умелым солдатом. Над замком вскоре воспарил белый дымок. Похоже, загорелись крыши или склады чего-то горючего. «Может, пойдем на штурм?» – предложил Никер. «Я был бы рад пойти, да ни с чем. Мой план заключался лишь в выманивании противника. Мы не взяли с собой ни тараны для ворот, ни длинные лестницы». Рупрехт методично продолжал обстрел. Требушет выпускал по одному снаряду примерно за 2-3 минуты. Через какой-то час весь замок был охвачен дымом, а количество стрелков на стенах резко уменьшилось. Даже до нас долетала гарь, вызывающая кашель и жжение в глазах. «Скажи-ка, Арт», — неожиданно спросил Никер, — «помнишь, ты рассказывал о снарядах, вылетающих из больших трубок, почему бы и нам такое не сделать? Представляешь, сейчас бы мы неплохо повеселились, разнесли бы ворота к чертовой матери». «Я год назад об этом рассказывал», — без энтузиазма уточнил я. «Ну и что, много воды с тех пор утекло». Никер вопросительно взглянул на меня, его любопытные глаза блестели под шлемом. «Все дело в Китае», — пояснил я. «Если бы не он, то мы бы уже с этими трубками экспериментировали. А так, лучше повременить». «Причем тут Китай?» «Арт, объяснись». Никер совсем отвлекся от лицезрения дыма над замком, а дым между тем стал совсем черным. Он тянулся к белым облакам, словно пытаясь запачкать их. Я подумал о том, что Никер мыслит в правильном направлении. Если бы у нас были хотя бы пушки, то это оказало бы решающее влияние на все сражения. Пушки годятся и для обороны, и для нападения, а как замечательно они останавливали бы монструозных големов. Я оглянулся по сторонам. Все занимались своими делами. Десятники особенно суетились. Рупрехт около требушета, Антуран возле стрелков, а Алессандра рядом с конницей. «Ты же не читал труды Афинской академии», — ответил я. «А я читал все тома по истории и географии за последние 20 лет. Специально заказал их. Помню», — кивнул Никер. «Ты 2 месяца угробил на эту муть. Может, эти 2 месяца нам жизнь спасли?» Короче, суть в том, что был такой путешественник Аркадий Старший, или он еще жив до сих пор, не знаю. Так вот, он два раза был в Китае и каждый раз писал подробные отчеты для Афинской академии. Во время первого визита его восхитили фейерверки, когда из трубки вылетал снаряд, который взрывался в воздухе и искрился. Было очень красиво. Фейерверки недавно появились, секрет принадлежал какой-то большой семье, и китайские князья и князьки заказывали их на праздники. Аркадий описал все с большим вкусом. Потом, через каких-то 5 лет, он снова вернулся в Китай. И что ты думаешь, фейерверков уже нигде не было. Аркадий заинтересовался, что случилось, и выяснилось, что всю семью, которая владела секретом, перебили. Все 50 человек, живущих в разных городах. Секрет фейерверков оказался утерян. Никер приподнял одну бровь, что означало недоумение. «Может, случайность? Происки конкурентов?» – спросил он. «Я тоже так подумал, но на всякий случай навел справки. Пришлось порасспрашивать местных алхимиков, но это того стоило, они поведали удивительные вещи. Оказывается, только неподалеку от нас несколько алхимиков занимались поиском взрывчатых веществ. Двое из них по своей инициативе, а третий – по поручению барона Сигизмунда, знаешь его?» Никер кивнул. «Да, он жил примерно в 100 милях от нас, если ехать на восток. Убит 5 лет назад. Не просто убит, а вырезан вместе со всеми домочадцами, включая того алхимика. Причем штурма не было, враг просто пробрался в замок, а потом ушел, ничего не взял, но разгромил комнаты алхимика. А остальные двое, один убит прямо на улице перед своим домом. Дом сожжен, другой погиб под пытками в деревенском амбаре, где он оборудовал место для своих опытов. Виновники не были найдены. В целом у всех алхимиков, с которыми я разговаривал, сложилось впечатление, что любые исследования взрывчатых веществ заканчиваются смертью исследователя. А если кто-то финансирует эти исследования, то умирает и он, невзирая на титул. И такая фигня, похоже, везде. Поэтому я решил повременить с реформой оружия, пока не станет ясно, кто стоит за этими убийствами и зачем он их совершает. В это время сломался требушет, длинное плечо рычага треснуло, и ковш для снарядов повалился на землю. Солдаты быстро опустили противовес, а Рупрехт подбежал ко мне. 26 выстрелов, господин барон. Неплохо, да, в строительстве этого оружия я тоже помогал, чем мог, и даже придумал использовать в качестве противовеса котлы с почвой, чтобы не тащить тяжеленный груз. 26 выстрелов. Действительно, совсем неплохо для такого громоздкого сооружения. Я ожидал, что требушет протянет меньше. Замок просто дымил уже не так сильно. То ли крыши полностью выгорели, то ли люди барона кое-как потушили множественные пожары, не знаю. Но дым из черного стал сероватым и поднимался в небо не огромным потоком, а разрозненными струями. Мы почти не понесли потерь, если не считать 2 раненых. Вероятно, Лисп забрал все хорошие арбалеты с собой. Мне хотелось послать за лестницами и тараном, но это лишние несколько часов, за которые могло случиться все, что угодно. Мог даже вернуться виконт на помощь своему союзнику. Конечно, мы заблокировали ворота, но кто сказал, что у Праста нет подземного хода, через который можно послать гонца? У меня, например, имелось целых 3 подземных хода, правда, все они проходили через логово дядюшки Вилли. Я свернул лавочку и отбыл, но оставил наблюдателя, который спрятался в леске неподалеку. Дома меня ожидало послание от моего союзника, который предлагал сделать именно то, что я и так сделал. Нанести удар по Прасту, как только виконт отведет своих людей. Проныра Понци почуял большую наживу, он явно рассчитывал, что если мой удар по Прасту будет достаточно силен, то виконт метнется обратно на помощь к барону, и мы с Понци начнем с разных сторон попеременно покусывать наших врагов. Письмо изобиловало вежливыми оборотами. «Дорогой барон, любезный друг, ваш верный союзник и тому подобное. Я подумал, что Понци ради большого куша способен на что угодно. Мои эксперименты с непробиваемой кожей шли вперед довольно бойко. Я забраковал рыбью и змеиную чешую, но остался доволен одной безногой ящерицей, вроде бы меденицей. Ее чешуйки располагались примерно так же, как на сухом образце кожи. Я сумел воспроизвести это расположение на болванке, и первый же выстрел из арбалета оказался бесполезным, кожу он не пробил. Конечно, еще рано радоваться, ведь арбалет был слабеньким, но результаты обнадеживали. Я настолько восхитился первым успехом, что поделился им с Никером. Так что, Ты собираешься сделать голема с тонкой кожей, но полностью неуязвимого для стрел? Зачем тебе такой? Спросил меня поэт. Все-таки мысли Никера были скованы некоторыми рамками. Действительно, зачем мне голем с тонкой кожей, неуязвимый для стрел, если я могу хоть сейчас сварганить голема с толстой кожей? Он, конечно, будет неповоротлив, медлителен, но ни один болт из арбалета его не пробьет. Вся штука в том, что прочная тонкая кожа нужна была мне самому, и Никер даже не мог представить, как именно я ее собираюсь использовать. За совместным ужином Эмилия робко поинтересовалась, как прошел наш поход на замок ее жениха. «К сожалению, Праст еще жив», — ответил я, наливая доверху серебряный кубок моим любимым соком из черного винограда. «Вас можно поздравить с таким живучим женихом, но ничего, вода камень точит. Я бы рекомендовал вам уже присматривать себе нового мужа. Вот, например, Никер может помочь. Он знает всех завидных женихов в округе. Будь на моем месте другая женщина, она бы подумала, что вы над ней насмехаетесь, господин барон», — скромно ответила Эмилия. «Но я вижу, что вы просто так шутите. Пока я занимался исследованиями, объяснялся с Никером и ужинал с Эмилией, наступил поздний вечер, и неожиданно в мое скромное жилище заявился Агдин, один из двух главных жрецов Фассена. Агдин въехал в белой карете, окруженной 5 воинами храмовой гвардии. Я бы не пустил обычного жреца в свой замок без проволочек, но сиятельный Агдин никогда не стеснялся, как бы это сказать, принимать от меня подарки. Жрец оставил стражу во дворе и немедленно отправился в приемный зал, где я уже ожидал его, сидя в кресле с баронской короной. Агдин любил хорошо выглядеть и одевался как щеголь. Его белая накидка, вопреки канону, была расшита тонкой золотистой нитью, а бородка блестела новой дорогой краской, призванной скрыть седину. «Барон, мой милый барон, что же вы натворили?» — загудел Агдин хорошо поставленным голосом, призванным читать громогласные проповеди. «Мне стоило больших трудов выгородить вас. Я смотрел на белое холеное лицо собеседника и пытался найти в себе хоть какие-то симпатии к нему, но не находил. Да что же я натворил-то, ваше благочестие? Если вы о том, что позавчера в храме Фассена рухнула крыша, то я тут ни при чем. Хотя не могу сказать, что крыша мне нравилась, как и само здание. А если вы о том, что с моей крепостной стены случайно свалилась статуя Многоединого, так об этом уже все забыли». Никер возвел глаза к потолку, а Агдин сердито пожевал губами, скрытыми бородой и усами. «Только из-за моего хорошего к вам отношения я прощаю вам эти манеры, да и то потому, что мы наедине, господин барон. Я привык к вашей иронии, хотя до сих пор не могу понять, что делала статуя Многоединого на крепостной стене. Впрочем, оставим это». Легкое раздражение наполняло голос жреца, ему никогда не нравился мой стиль разговоров. «Но я потратил на Агдина круглую сумму и считал, что купил свободу общения с этим человеком. Так в чем я провинился на этот раз перед церковью, ваше благочестие?» — с любопытством спросил я. «Вы совершили ужасный поступок», — Агдин покачал головой, на которой прочно сидела круглая синяя шапочка. «Я едва упросил коллегию не применять к вам немедленного наказания. Это ведь не шутка, сжечь достопочтенного Рамуальда, настоятеля храма на холме». Никер замер с полуоткрытым ртом. Его взгляд, устремленный на меня, говорил лишь одно. «Арт, когда ты успел это сделать? Я ведь почти всегда был с тобой. Но и я, признаться, был озадачен. Сжечь настоятеля одного из трех храмов Фассена — это действительно не шутка». «В каком смысле я его сжег, ваше благочестие?» — «Насмерть сжег», — вежливо поинтересовался я. «Конечно, насмерть. От него мало что осталось, только обугленные кости», — вздохнул Агдин. Я подвигал свое кресло и смахнул со стола невидимую пылинку. «Здесь какая-то ошибка, ваше благочестие. Я не сжигаю людей, даже тех, кто мне не нравится. Это ваша прерогатива. Я закалываю, вешаю, рублю головы, но не сжигаю. И даже если бы мне захотелось предать достопочтенного Рамуальда изощренной казни, то я бы поборол это грешное желание. Мне часто хотелось раскроить ему череп, но даже и с этим желанием я справился». Агдин поднял руки вверх и яростно затряс ими. «Господин барон, как вы можете так говорить о слуге Многоединого? Говорю только гипотетически, умозрительно, ваше благочестие, чтобы подчеркнуть свою невиновность. Зачем мне ему раскалывать череп? Это ни к чему, он и так уже мертв». Агдин смиренно сложил руки на груди. «Вы неисправимы, господин барон. Мне приходилось иметь дело и со сквернословами, и с богохульниками, и с еретиками, Но вы – особенный случай. Подумайте о том, что вы будете делать, если вдруг не станет меня, вашего покровителя. Энда, но вернемся к нашей проблеме. Я не обвинял вас в том, что вы сожгли достопочтенного Рамуральда сознательно. Скорее, это получилось случайно. Он погиб, когда вы обстреливали замок просто горящими шарами. Уф, облегченно выдохнул Никер. Я подозревал, что поэт не сразу поверил в мою невиновность, а живо представил себе, как я пробираюсь ночью в храм, чтобы оглушить и поджечь неугодного мне настоятеля. Не скажу, что мне не понравилась эта идея, что-то в ней было заманчивое. Агдин начал подробно описывать, что случилось в замке Праста. Оказывается, тот пригласил настоятеля для обсуждения одного территориального вопроса, а именно, чтобы расширить угодья храма на холме за счет земель некоего барона Арта. В обмен Праст просил сущую безделицу усилить его храмовой стражей, ведь барон Арт известен как жадный человек, не готовый добровольно делиться своими землями. Праст одолжил виконту несколько своих людей, чтобы лист поскорее покончил с Понци, Агдин говорил громко и грамотно, изредка любовно приглаживая узкую бороду. «Никто не ожидал от вас такой прыти, господин барон, что вы тут же осадите замок». Так Праст все-таки был там, но струсил сделать вылазку. Никер хлопнул ладонью по столу. «Я знал, догадывался». Агдин благосклонно кивнул. Достопочтенному Рамуальду не повезло. Он как раз бежал в подвал, когда горящий шар поразил его. Настоятель упал на стог сухого сена. «По секрету скажу, что некоторые из священников усматривают в этом руку провидения, особенно Тулус, заместитель Рамуальда, который теперь будет настоятелем. Я попытался замять дело, и мне это частично удалось. Однако, господин барон, вам все равно придется дать объяснение перед коллегией. Вас вызовут. Церковь в вашем лице всегда поддерживала меня, и я считаю своим долгом поддержать церковь», напыщенно произнес я, а Никер попытался подавить смешок. «Петр, принеси 100 ливров». Я обернулся к небольшой двери, расположенной у меня за спиной. Вскоре дверь без скрипа отворилась, и в зал вошел мой бывший личный слуга, а теперь мажордом Петр, здоровенный черноволосый детина. Он без лишних слов передал мне тяжелый кожаный мешок и удалился неуклюжей походкой медведя. «Я хочу на условиях анонимности передать церкви этот дар». Я придвинул мешок к Агдину. «Но мне неизвестно, в чем церковь сейчас нуждается больше всего. Доверяю целиком вашей мудрости. Потратьте их, на что сочтете нужным». Никер закрыл лицо руками, чтобы справиться со смехом. Бедный сын виконта, он так и не научился давать взятки с непроницаемым выражением лица. Непременно, Агдин сгреб мешок и элегантно засунул его в складки мантии. «Но мне пора, господин барон». Я проводил жреца до роскошной белой кареты. Уже готовясь садиться, Агдин вдруг обернулся ко мне и тихо спросил. «Меня иногда мучают смутные сомнения, господин барон. А вы вообще верите в многоединого? Признайтесь честно, это останется между нами. Вот что я должен был сказать на это. В 4 веке до нашей эры в этом мире высадились диемолиты, и с тех пор знакомая мне религиозная история земли полетела в тартарары. На территории Европы, Западной Азии и Северной Африки появился культ многоединого. Кому-то пришла в голову грандиозная идея объединить эллинический политеизм с монотеистическим иудаизмом, в результате полученная религия стала напоминать окрошку, состоящую из кваса, молока, огурцов, колбасы, меда и других противоположных друг другу ингредиентов. Культ многоединого утверждал, что все древнегреческие и древнеегипетские боги на самом деле являются частью и аватарами одного единственного создателя. То, что эти боги, по легендам, враждовали между собой, во внимание не принималось. Просто получалось, что многоединый тысячелетиями сражался сам с собой без всяких на то причин. Мне казалось удивительным, как люди могли на полном серьезе верить в это, но, видимо, если с детства что-то вбивать в головы, то поверишь и не в такое. Мой ответ поразил Агдина искренностью. Почти каждый день я подолгу думаю о многоедином. Я прижал руку к груди и восхищаюсь его пророками, которые сумели убедить людей пойти за ними. Агдин посмотрел на меня с сомнением. «По вам и не скажешь, господин барон, что вы способны думать о пророках. Зря он так, мне бы хотелось встретиться с этими парнями и взять у них несколько уроков ораторского мастерства. Ваше благочестие, у меня есть вопрос личного характера. Скажите, по вашему мнению, ангелы тоже являются частью многоединого или нет?» Жрец уже занес ногу, чтобы опереться о подножку кареты, но остановился. «Это вопрос с подвохом, господин барон. Сначала считалось, что да, являются, потом это стало ересью, а теперь даже не знаю. Я опасаюсь раскола в церкви. Одни молиты считают, что являются, вздохнул я. Что? Глаза Агдина стали круглыми. С чего вы это взяли, господин барон? Прочитал в одной книге, ваше благочестие. Там утверждалось, что поначалу деймолиты очень интересовались людскими религиями и даже много общались со жрецами. Господин барон, зашипел Агдин, еще более снизив голос, примите мой совет, никогда и ни с кем это не обсуждайте, а ту книгу выбросите или сожгите. Есть вещи, о которых даже я не могу говорить. Глава 11. В день, когда я собирался в Фассана на свидание, в моем замке сломалась система подачи воды. Она была устроена довольно просто. Архимедов винт крутился в трубе, ведущей на второй этаж. Волообразный голем ходил по кругу в подвале, вращая винт. На втором этаже вода текла через изогнутые тонкие трубки и нагревалась над очагом. У меня имелся даже кран-смеситель с холодной и горячей водой. Никто из моих соседей не мог похвастаться столь удобным водоснабжением. У них слуги таскали воду наверх и нагревали в больших котлах. Поломка испортила мне настроение, ведь вся эта система – моя идея. Если бы меня не отвлекали военные приготовления, я бы соорудил настоящий большой насос. На свидание мне пришлось идти в слегка расстроенных чувствах, ведь, как выяснилось, винт, подающий воду, лопнул и нуждался в замене. Свидание должно было состояться в небольшом доме на втором этаже. Вокруг находились мои люди, а до места меня провожал прыткий Алессандро. Когда мы проходили мимо приземистого трактира, то услышали разговор припозднившихся путников. «Праст поставит на место этого выскочку». Хриплый бас доносился из-за полуоткрытой грубо сколоченной двери. Я сделал знак Алессандро остановиться. По общему мнению, в округе жил только один выскочка, барон Арт. «Как бы он твоего Праста не поставил на кладбище», — отвечал невидимый мне баритон. «Сейчас, у Праста людей больше, он всех знает, за него все горой», — парировал Хриплый. «За него все горой», — с насмешкой повторил баритон. «Почему тогда только Лист его поддержал? Не захотели связываться просто». «О том и речь», — рассудительно согласился баритон. «Не захотели связываться. Вот увидишь, что Праст с ним сделает в ближайшие дни. Размажет его». Обладатель хриплого баса подошел к двери и попытался ее полностью открыть, чтобы выйти из трактира. Но Алессандро в этот момент решил вмешаться в разговор, причем сделать это молча. Он изо всех сил ударил ногой по двери так, что она захлопнулась. Судя по грохоту и проклятиям, обладатель баса влетел внутрь трактира и крепко обо что-то приложился. «Мелочь, а приятно, господин барон», — развел руками Алессандро в ответ на мой вопросительный взгляд. Я наклонил голову, показывая, что пора двигаться дальше. Мы прошли 3-4 квартала, иногда почти спотыкаясь о неровности мощеной дороги, и остановились около двухэтажного каменного дома. Алессандро постучал, и нас впустил Рупрехт. Со времени начала военных действий между мной и Прастом я не посещал Фассана в одиночку, а всегда брал с собой сильную охрану. «Все спокойно, господин барон», — отрапортовал старый десятник. «Как только она появится, проводи ее наверх». Я начал подниматься по старой скрипучей лестнице. Этот дом принадлежал моим торговцам Марку и его сыну и, после их смерти, похоже, перешел ко мне ввиду отсутствия у купцов наследников. В большой комнате я уселся за круглый стол напротив окна и стал в очередной раз обдумывать, чего ждать от предстоящего свидания. Мне нужно избавиться от Листа, но прямолинейный военный путь займет слишком много времени. Виконт сделал ставку на магов и не прогадал. На него, по моим подсчетам, трудились 8 магов. Если бы я сейчас решился штурмовать замок Виконта, то понес бы неприемлемые потери. Мне все равно, что с Листом произойдет. Меня устроит даже временное перемирие в сочетании с небольшими территориальными приобретениями. Вскоре появилась и гостья. Когда я услышал шаги на лестнице, то встал и отошел к стене. Дверь, украшенная небольшим желтым ковром, распахнулась и на пороге возникла магичка. Она сбросила капюшон черного дорогого плаща, посмотрела на меня и я понял, что Никер был прав. Виолетта выглядела настолько потрясающе, что тут не обошлось без длительной и тщательной подготовки. Едва заметные блестки сверкали в волосах, на веках темнели легкие тени, красная помада на губах лежала идеально. «Вот мы снова встретились, господин барон». Магичка мягко улыбнулась, от ее гнева на меня не осталось и следа. «Присаживайся», я показал рукой на старинный стул. Мое доверие к гостье равнялось нулю, Именно этим объясняются предпринятые мной меры предосторожности. Я назначил свидание в другом месте, но послал туда старушку Абель, бывшую ключницу замка Лига, служившую еще при прежнем владельце. Старушка привела магичку к этому дому, который был оцеплен моими людьми. За обеими следовал соглядатый, который должен был подать мне знак, если бы заметил что-то подозрительное. Но, очевидно, Виолетта явилась сюда в одиночестве. Девушка осторожно расположилась на стуле, небрежно бросив на пол плащ, который стоил несколько ливров. Я тоже сел. Нас отделял стол. Я никогда еще не встречала так хорошо поставленной охраны. Виолетта смотрела на меня с любопытством в черных глазах. «Сначала вы назначили встречу на площади перед запертой ратушей, а неприметная женщина привела меня сюда. Кругом шныряли ваши шпионы. Дом охраняется как спальня короля. Интересно, где вы этому научились, господин барон? Ах, вы сели напротив. Это на случай, если я нападу на вас и кольчуга наверняка надета». Вместо ответа я взял синюю бутылку и налил вино в два бокала. На столе лежали виноград и порезанные на дольки яблоки. «Мне рассказали, что у тебя была непростая жизнь. Ты родилась в семье графа Мара, который умер, когда тебе было 9 лет. Твоя мать умерла год спустя. Ты закончила хорошую магическую школу в Тулузе, но потом твой старший брат женился и оставил тебя без средств к существованию. Совсем. Тебе было 14 лет. Вы проявляете подозрительную осведомленность». Магичка слегка прищурила глаза. «Кто вам все это рассказал? Тот, с кем вы заключили договор, как поговаривают». Я взял толстый зеленый виноград и покрутил его в пальцах. «Эта часть твоей жизни мне понятна и ясна, но дальше начинаются чудеса. Тебя приняли в Нимский университет. Допускаю, что это произошло из-за твоих способностей, но кто оплачивал обучение? Кто оплачивал твои расходы, которые были очень велики? Вот что интересно, какое это имеет отношение к нашей встрече?» Магичка смотрела на меня так пронзительно, словно собиралась просверлить взглядом насквозь. Я положил виноград обратно на белую фарфоровую тарелку. «Самое прямое. Мы ведь собираемся стать союзниками, а союзникам нужно доверять. Вдруг ты состоишь в каком-то тайном обществе, которое тебя финансирует? Разве можно доверять члену неизвестного тайного общества? У меня неспроста были догадки насчет тайного общества». Никер поговорил с одним из магов, который обучался вместе с Виолеттой. Конечно, тот маг помнил такую красотку и рассказал все, что знал о ее тусовках с разными темными личностями. Девушка смотрела на меня так пронзительно, словно собиралась просверлить взглядом насквозь. «Насчет моего прошлого все более или менее понятно, а что насчет вашего, господин барон?» Магичка явно решила перейти в наступление, чтобы сменить тему. «Вы появились ниоткуда. Где вы родились? Кто ваши родители? Никому не известно. Каким образом вы захватили Вигналийский замок? Грандиозная загадка. На вас работает очень сильный маг, но почему один? Вы балуетесь магией и, подозреваю, достигли в этом немалых успехов. Ваши отношения с церковью таковы, что вы ходите по опасному краю. Зачем? Если бы мы жили не в провинции рядом с Вигналийским лесом, то, наверное, вас бы уже объявили еретиком. Хотя, может, вы бы тогда вели себя иначе?»